Глава 11. Свобода действий. Наставала зима. Холодноватого воздуха становилось больше, а теплого все меньше. «Холодный воздух, друзья, — рассуждал японец, — полезен только кошкам, которых выращивают на мех». «Неграм он вреден, — соглашался Джим, — потому что негры происходят из теплых стран. Негров привезли сюда как рабов». «Скажи лучше, куда девал кроликов? — ворчала Лиззи. — Неужели сожрали?» «Зачем негру кролика? Один маленький кролик не согреет большого негра. Кролик сам сбежал и теперь замерзает где-то. Но кролику все-таки теплее, чем негру, потому что у него есть шерсть, а у негра только черный цвет, который не согревает, мой не согревает». Они сидели у маленькой железной печки, которую Джим топил осколками ящиков. На печке в железной банке вскипало какое-то варево. Из этого варева валил тягучий пар. «Ванишу развел!» — сердилась Лиззи. «Что ты там варишь?» «Это жир гремучих змей, мэм. Я всегда мажусь им в морозы». Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему, а из клеток и загончиков смотрели на них канарейки и кролики. И, свернувшись в клубок, мигала красным глазом некогда оплеванная лиса. Тут звякнул звонок, и в чудовищной меховой шапке, составленной из волка и собаки, вошел господин Торстейн. «Полгода прожил и сдох», — ворчал господин Торстейн, особо не приветствуя хозяев. «Пел полгода, а после и сдох». «Полгода — это замечательно! — вскричал японец. — А что же вы хотите на полдоллара? Это всем известно. Полдоллара — полгода. Доллар — год. Полтора — полтора. Таков закон канареечного пения. Ну вот, смотрите, вот, грандиозный кеннер. Это уж двухдолларовый певец. Он будет петь у вас 2 года, а добавите доллары все 3. Но господин Торстен никак не соглашался. Он требовал, чтобы ему на старые полдоллара дали нового певца. «На старые полдоллара!» — воскликнул японец. «Они давно ушли в прошлое. Но какой может быть из них певец? Чепуха! Очень уж маленький будет певец. Какой-нибудь французский шансонье, не больше. Ну ладно, берите зяблика». «То лису, то зяблика. Я любитель канареечного пения. Ладно, дам доллар за грандиозного певца». «Как хотите, сэр», — равнодушно прикрывая глазки, ответил японец. «Тогда он будет петь всего год и скончается. Скончается от огорчения, что за него дали полцены». «Ах, дорогой господин», — вмешалась Лиззи, — «я всегда наслаждаюсь пением этого кеннера. Не отдавай кеннера японца, а то мне станет тоскливо». Тут господин Торстейн как будто впервые заметил Лиззи. Он подскочил к ней, шаркнул ножкой и сказал: «Ах, мадам, во сколько вы цените певца?» $3, — твердо сказала мадам Лиззи. «При условии, галантно трещал господин, — что вы лично будете иногда заходить, чтобы послушать грандиозного певца. Я люблю, когда красоту птичьего пения со мной разделяет настоящий любитель и знаток». «По утрам заходите или по вечерам?» — кокетливо смеялась Лиззи. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — смеялся господин Торстен. «В любое время года». Господин Торстен расплатился, сунул кеннера под меховую шапку и вышел на мороз. «Я уговорю этого мехового болвана купить у нас лису», — сказала Лиззи. «Мне только нужна свобода действий. Слышь, японец, дай мне свободу». Японец поморщился, понюхал варево, которое вскипало на печке, и сказал: «Бери».